Раздел 6.9. Эффект голого короля. В сказке Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля» хитрые портные предложили королю особенно изысканное платье. Оно было сделано как будто бы из материалов, которые могут видеть только умные и достойные люди. Дальше все министры, придворные, сам король и широкие народные массы должны были следовать этой концепции, чтобы не выглядеть глупыми и недостойными. Восхищение новым платьем короля продолжалось до тех пор, пока маленький мальчик не закричал: «А король-то голый!». Ситуация с восхищениями несуществующим платьем короля — это один из самых распространенных институциональных эффектов всех времен и народов. В позднем СССР было множество анекдотов на тему того, что никто не верит в коммунизм и советский строй, но все делают вид, что верят. Так Рабинович разбрасывал листовки на Красной площади, но когда его поймала милиция, оказалось-то, что на листовках ничего не написано. «Зачем что-то писать?» — объяснил Рабинович. «Все и так все понимают. Эффект голого короля — это, по сути, эффект институциональной инерции, колеи, но уже в стадии, когда институты тотально перестали соответствовать реальности». Как отмечалось в первой части, институты не только рационализируют и моделируют коллективное действие, но и оформляют общественный договор. Это весомая и на самом деле разумная причина, почему во многих ситуациях всем лучше продолжать восхищаться несуществующим платьем короля. Перезаключение общественного договора стоит очень дорого, и результат вообще не гарантирован. До 1991 года можно было иронизировать на тему «голого короля», поздней советской власти, рассказывать анекдоты на кухнях. А после 1991 года анекдоты закончились и началась кровавая бойня во многих республиках. Институты и интересы переплетены и взаимосвязаны, и никто не хочет первым брать на себя риск пересмотра. На эту тему есть притча о том, как черепаха перевозит змею через реку на своей спине. Черепаха думает: «Если сброшу, то змея меня укусит». Змея думает: «Если укушу черепаху, то сбросит». В то же время полезно понимать, что голый король не может существовать слишком долго. Само несоответствие старых институтов и новых вызовов разрушит рано или поздно эти попытки потянуть старое мирное время. Все больше становится похожей на несуществующее платье короля мировая роль доллара, а также мировое могущество армии НАТО и США. Это не означает краха Запада вообще, но краха старых институтов можно и нужно ждать в ближайшие 5-10 лет. Как в сказке Андерсена, слишком многие в мире все понимают про доллар, но понимают и то, что начало пересмотра — это обрушение всей мировой экономики в рецессию. Сегодня США по инерции еще фантазируют, как они будут сдерживать Китай. А через 10 лет они будут сдерживать свои южные границы от проблем с амбициозными и растущими латиноамериканскими соседями,